Это действие произвело огромное впечатление на стражников. Воины застыли в изумлении, с открытыми ртами, а затем, ничего не поняв, уставились на своего господина. Артемий, с трудом приходящий в себя, коротко кивнул и отдал приказ своим воинам. И те, словно очнувшись от наваждения, подхватили оглушенного жестким падением своего бывшего начальника и куда-то его увели. Грамматик собственноручно плотно прикрыл дверь в трапезную и повернулся к своему необычному гостю. «Проклятие!» — воскликнул он срывающимся от пережитого волнения голосом. «Похоже, что я уже во второй раз обязан тебе жизнью, Андрей. Похоже, что так», — ухмыльнулся ведун, уже полностью овладевший собой. «Может, мы все-таки спокойно поговорим, и ты выслушаешь меня до конца?» «Придется», — ответил Артемий, опускаясь на скамью. «Говори, что там у тебя за сделка, только покороче». «Все очень просто», — начал Андрей. «Знаю о вашем заговоре и мог бы выдать вас и выслужиться перед Василевсом. Думаю, его награда была бы весьма щедрой, но я этого не сделаю. И, между прочим, тем самым уже в третий раз спасу твою жизнь. Что же тебе мешает? Почему ты этого не сделаешь? Ты что-то хочешь взамен?» «Да, буду с тобой откровенен», — честно признался ведун. «Империи нужен новый, более разумный и решительный правитель, и ты им станешь, Артемий. Ты станешь достойным императором, а взамен я лишь ищу дружбы и признательности со стороны будущего Василевса. Тем более, что он уже доказал свое благородство и верность слову. Мне этого будет вполне достаточно». «Это все?» — с некоторым недоверием спросил Артемий. «Ты не попросишь ни поместий, ни золота, ни должностей или чинов. Мне все это ни к чему. Я иду домой», — улыбнулся бывший учитель. «Но в славянских землях сейчас неспокойно. Всюду враги. Чую, ждет там меня впереди много забот. И если я однажды обращусь за помощью к повелителю огромной и могучей империи, то мне хотелось бы верить, что мне в ней не откажут, хотя бы, в благодарность за трижды спасенную жизнь ее императора. Помнится, ты говорил еще и о взаимной выгоде», — напомнил грамматик. «Твоя выгода мне ясна. А какой в том резон для всей империи, если только не считать долг жизни одного человека? Вот они, лукавые греки», — воскликнул внутренний голос, — «своей выгоды никогда не упустит». В чем-то он был прав. Во-первых, это не простой человек, а Василевс, помазанник и наместник Бога на земле, сказал Андрей. «Во-вторых, если ты заметил, то мне под силу предсказывать некоторые грядущие события, которые могут помочь даже такой великой державе, как Ромейская империя, пережить в будущем трудные времена. Кто вовремя предупрежден, тот вооружен». «Каких это таких трудных временах ты говоришь?» – насторожился Артемий. «Непременно тебе расскажу о них, но только после заключения сделки. Если я откажусь, ты выдашь нас, тогда ты, покойник, угрозы ни к чему. Я ведь уже сказал тебе, что в любом случае не выдам вас», – пожал плечами Андрей. «В этом не будет необходимости, так как тогда власть твоя и без моего участия будет недолгой, а конец – печальным. Можешь мне поверить, просто ты пока этого не знаешь. Мне даже и греха на душу брать не придется, все свершится само собой. Но, с другой стороны, этого можно избежать, если заранее знать развитие некоторых событий». «Это похоже на ультиматум», – нахмурился Артемий. «Нет, повторяю, это не ультиматум, а предложение взаимовыгодной сделки. Каждый получает свою выгоду, и никто ничего не теряет. Так всегда принято поступать в большой политике». «Хорошо, я должен подумать», — согласился Артемий. «Думай, только не очень долго. Мы должны все решить до моего отъезда». Андрей направился к выходу, но возле двери он обернулся и поднял руку ладонью вперед. И тотчас же Артемий почувствовал, как пол уходит у него из-под ног. Неожиданно он завис между полом и потолком. Ничего не понимая, он отчаянно замахал руками и задрыгал ногами, пытаясь опуститься вниз, но не смог. Некая сила мягко, но непреодолимо держала его на весу. «На всякий случай, хочу тебе напомнить, что угрозы бесполезны. Не стоит даже пытаться», — назидательно сказал ему ведун. «Ты уже почувствовал мою силу и видел, на что я способен. Но я не враг тебе. Наоборот, хочу стать другом. Но политика есть политика. Даже дружба должна быть взаимовыгодной. Но ты, со своими сторонниками, можешь меня не опасаться. Я не стану вмешиваться в естественный ход событий. Я просто подожду твоего ответа. А вот ты еще можешь спасти себя и свое правление». Ноги Артемия мягко коснулись пола. Под градом тек по его изумленному лицу. А Андрей, улыбнувшись на прощание грамматику, вышел из трапезной, но не просто так по-человечески, а прямо сквозь стену, оставив хозяина дома в полном офиге. Андрей надеялся, что подобной демонстрации будет вполне достаточно, чтобы впечатлить его будущего политического союзника и партнера. Упрочив тем самым свой авторитет, он направился во двор, где уже заждался его почетный эскорт. По дороге домой, сидя в неудобном и раскачивающемся из стороны в сторону паланкине, бывший учитель истории напряженно размышлял. Подумать только, каковы же немыслимые зигзаги его судьбы. Был скромным учителем, затем в одночасье стал неуклюжим славянским лохом, потом и вовсе рабом. Несколько раз был на волосок от смерти, а теперь он, могучий ведун, собирающийся вплотную заняться большой политикой. С ума сойти можно. Как бывшего историка, его мучил один вопрос: вправе ли он вмешиваться и, используя некоторые свои знания, частично менять ход истории. И он пришел к однозначному выводу: вправе. А как ему еще выживать в этом мире? Вдруг в воздухе всколыхнулась и пробежала какая-то энергетическая волна, обдав Андрея своим теплом. И тут же на свободном противоположном сидении паланкина появилась прекрасная светловолосая женщина, вся в белом. Глава 33. «Приветствую тебя, божественная Сёма», — проговорил, ничуть не смутившись столь неожиданным появлением. «Ведун, ждал тебя. Значит, пришла пора. Добрый вечер, Андрей», — ответила двуединая богиня своим ангельским голосом. «Да, время пришло. Тебе пора возвращаться. Но нас весьма беспокоит то, что ты задумал. Об этом я и хочу поговорить с тобой, прежде чем ты вернешься в славянские земли. И это очень важно для всего дальнейшего хода событий. Что же вас беспокоит? То, что ты хочешь использовать свои знания будущих событий в своих интересах. Что мне еще остается делать? Я же не по своей воле сюда попал. При этом я не сделал ничего плохого ни в своем старом мире, ни в этом новом. Тогда в чем моя вина? Твоей вины ни в чем нет. Тогда почему я уже получил столько негатива, пережил столько бед, боли и страданий? За что мне все эти наказания? Разве это справедливо? Нет. Но даже вы, всемогущие и вездесущие, не всегда можете вовремя мне помочь, чтобы избавить от лишних мучений. Значит, я вправе сам позаботиться о своей дальнейшей жизни и безопасности. Не я же в ответе за все, что происходит. Меня никто никогда не спрашивал, а всегда просто ставили перед фактом. Так что, теперь моя задача – приспособиться и выжить. Любой ценой. Упреки твои отчасти справедливы. Я тебя понимаю. Но и цена иногда тоже может быть слишком высокой. Облегчая путь себе, ты, пусть и невольно, можешь ставить под вопрос судьбы народов и целых государств. А этого допустить мы не можем. Это может нарушить равновесие и естественный ход событий. Такие вмешательства в историю недопустимы. Да, ты и сам понимаешь это. Разумеется, воскликнул Андрей, за это можете не волноваться. Я же историк и все понимаю. Тем более, что мои незначительные локальные правки истории все равно не будут носить слишком уж глобального характера, способного кардинально повлиять на ход всей мировой истории. Порой даже самые незначительные изменения могут иметь катастрофические последствия. Помни об этом. Об этом не забуду, искренне пообещал Андрей. Что теперь творится в славянских землях? Там много проблем, вздохнула Сёма, если коротко, сплошной раздор. Каждое племя борется за свое превосходство над соседями, не стесняясь приглашать для этих целей помощь извне. Все периодически воюют со всеми ради сиюминутной выгоды. И пока там нет единой объединяющей силы, которая смогла бы стабилизировать ситуацию, вы хотите, чтобы такой силой стал я? Предположил ведун. Возможно, ответила уклончиво двуединая богиня, если, конечно, у тебя это получится. Не скрою, что такие попытки нами уже предпринимались и до тебя, но неудачно. Нашим смотрящим не хватало для этого сил, а последний и вовсе погиб. И ты прав, даже мы не успели вмешаться. Именно поэтому ты нам и понадобился, для замены ему. Поэтому мы и отправили тебя к Берендию, чтобы сделать нашего нового смотрящего сильнее и мудрее, чем были все предыдущие. Значит, моя цель – стабилизировать ситуацию в славянских землях, в конечном итоге, да, кивнула богиня, но для этого нужна сильная власть. Вот ее то тебе и надо будет создать. Для начала, хотя бы в землях Вятичей, а дальше, будет видно. Сейчас благоприятный момент, у Вятичей период безвластия, поэтому тебе и пора возвращаться в Кордно. Тем более, что твои дела в империи уже закончены. Готов? Коротко согласился Андрей. Когда мне ехать? Это решать тебе, когда сочтешь нужным. Помнишь, Ты свободен в своих действиях и решениях. Мы лишь задаем общее стратегическое направление и определяем главные задачи. Способ их решений целиком остается за тобой, но не слишком затягивай с отъездом. И Сёма исчезла так же внезапно, как и появилась, а Андрей остался наедине со своими мыслями. На улице уже стояла теплая, почти летняя погода. Скоро начнутся торжества по случаю празднования дня основания города, которые завершатся грандиозным праздником на городском ипподроме с гонками на колесницах, театральными шоу и пирами. Ну, а затем должен произойти дворцовый переворот. Андрей планировал уехать из города как раз до начала всех этих бурных событий, но день отъезда каждый раз все откладывался. Перед этим нужно было уладить слишком много дел. А главное, Андрей ждал решения Артемия, который не торопился с ответом. «Какие у тебя отношения с грамматиком императора?» — спросил как-то Андрей магистра Аффицей за утренней трапезой. «Хорошие отношения. Он толковый секретарь и вообще очень неглупый человек», — отвечал Аврелий. «Почему ты спрашиваешь?» «Просто мне почему-то кажется, что в скором времени он будет играть в государстве очень важную роль», — ответил Андрей. «Не знаю почему, наверное, эта интуиция подсказывает, но я научился уже ей доверять. Да ведь он любимец императора, он и так уже играет большую роль при дворе», — воскликнул Аврелий. «Значит, возможно, будет играть еще большую роль», — настаивал ведун. «Мне-то все равно, я скоро уеду. А вот ты останешься, и я советовал бы тебе быть ближе к этому фавориту Василевса. Тебе что-то известно, брат?» Хозяин дома пристально посмотрел на Андрея. «Нет, ничего. Говорю же, просто интуиция. Я хочу, чтобы у тебя все здесь было хорошо. Это в общих интересах всех смотрящих. Вот и решил, на всякий случай, предупредить тебя». Вадя и Урсус проводили теперь очень много времени вместе. Беренди быстро осваивал славянский язык, и они начали уже с Андреем процесс обучения магическому искусству. А тем временем молодой отрок из полян начал свой процесс обучения любовному искусству ухаживания, зачастив на хорошо знакомый ему постоялый двор в гости к красавице Ие. Хозяин двора явно не одобрял этих отношений, ведь он планировал выдать дочь замуж за богатого чиновника. Так что Фома даже пожаловался Андрею на его отрока. «Чем ты думаешь, Вадя? Мы скоро уедем отсюда навсегда», — отчитывал ведун своего юного товарища. «Перестань дурить голову девице. Что ты можешь ей дать? Как ты не понимаешь? Я вовсе не дурю ей голову. Ведь она мила моему сердцу, Андрейка», — горячо отвечал отрок. «Я ей не безразличен. Она сама мне говорила. Отца только страшится и не хочет его расстраивать. А то, может, и вправду возьмем ее с собой. Я-то все честь по чести, не просто так, а жениться на ней готов. Ишь ты, шустряк, а по каким таким законам?» — ухмыльнулся Андрей. «Она то, вишь, в Христа верует, а ты, варвар, язычник, нельзя ей за тебя выходить. Об это ты подумал?» Вадя густо покраснел и, замявшись, опустил глаза, словно ребенок, застуканный с поличным за кражей леденцов из буфета. От Андрея его смущение не скрылось. «Ну-ка, мил друг, вижу, что-то ты мне не договариваешь», — нарочито строго нахмурился он. «Давай, сказывай все, как на духу. Не гневайся, друже, но веру я рамейскую принял недавно», — сознался Вадя, — «окрестился тайно. Теперь нет меж нами преград, одной мы теперь с ней веры». Он достал из-за пазухи небольшой нательный крестик из меди. «Люба она мне». Андрей чуть не рухнул со стула. «Вот это новость. Выходит, у них там настолько все серьезно. А он то, к стыду своему, за всей своей высокой политикой и не замечал, что с его другом творится. Нехорошо получается. Ладно, Вадя, об этом мы еще подумаем», — сказал он вслух. «Может, что и решим. А пока давай в дальний путь собираться. Неизвестно, что бы они там придумали с этой нежданно-негаданно нагрянувшей Вадиной любовью, но все, как обычно, решила сама судьба». Вскоре наступило время главного светского праздника империи, день основания императором Константином Великим новой столицы на месте древнего греческого города Полиса Византия. Новой столице государства император, не мудрствуя лукаво, дал свое имя. С тех пор этот день стал государственным праздником. Наряду с главными христианскими торжествами, он отмечался необычайно пышно. По традиции, главным действием праздника стали грандиозные гонки на колесницах на городском ипподроме. Четыре партии ипподрома, как всегда, выставили свои лучшие колесницы и самых опытных возниц, готовых состязаться за победу на глазах у самого Василевса и получить награду из его рук. Каждая партия отличалась цветом своей формы, подобно современным футбольным командам, имела свою техническую базу и свои группы фанатов. Каждая партия поддерживалась и финансировалась определенными социальными слоями Константинополя, и очень часто их соперничество выливалось из чисто спортивного в политическое противостояние и борьбу за власть и влияние в столице. Так случилось и на этот раз. Жесткие столкновения между фанатскими группировками, бурно поддерживавшими своих наездников, начались сразу же после первых заездов, и очень быстро переросли в массовые беспорядки и погромы. В некоторых районах вспыхнули пожары. Император Филипп Пик со своей свитой вынужден был спешно покинуть ипподром и укрыться в своем дворце, а в городе творилась настоящая анархия. Народ обезумел, выпуская пар, он сполна отыгрывался за все свои проблемы, обиды и лишения. Появляться на улицах стало небезопасно, да что на улице. Даже за закрытыми дверями не всегда удавалось отсидеться безболезненно. Император послал всех к черту и, запершись в своем кабинете, стал заливать проблему вином, предоставив своим подчиненным самим разруливать ситуацию. В рядах городских властей царила растерянность, а разгоряченная толпа городских маргиналов, чувствуя безнаказанность, занялась мародерством и убийствами, грабя дома аристократов и богатые постоялые дворы. «Смотрите!» — закричал Вадя. «Та улица, на которой стоит дом Фомы, вся в огне. Там и она может быть в опасности. Я за ней!» И отрок стремглав кинулся из дома магистра Офицей. Прежде чем кто-либо успел его удержать, он вскочил на коня и помчался к постоялому двору Фомы. «Твою мать! Ну, что ты будешь делать с этим влюбленным джигитом?» «Ополоумил совсем!» — воскликнул Андрей, делая сигналы, выбежавшему на шум из соседней комнаты Урсусу. «Чего застыл? Давай за ним!» Оба они, вскочив на коней, помчались следом за Вади. Кругом на улицах царил беспорядок и произвол. Ни городской стражи, ни императорский войск нигде не было видно. Андрей с Урсусом неслись во весь опор, сшибая по дороге нескольких мародеров. Вот, наконец, и знакомый постоялый двор. Боже, ворота были сломаны и перекошены. Рядом валялось несколько трупов хозяйских слуг, которые с оружием в руках пытались защитить свой двор, а сам хозяин висел на одной из створок, приколотый к ней насквозь копьем, словно жук в коллекции. Он был мертв. Из дома доносились грохот, шум и крики. Над крышей взметнулось пламя пожара. Тут на пороге показался Вадя. Одной рукой он поддерживал растрепанную Ию в разодранной одежде, а в другой сжимал окровавленный меч. Несчастная девушка находилась в полуобморочном состоянии. «Вовремя подоспел», — крикнул он, завидев своих друзей. «Эти негодяи убили ее отца и хотели над ней надругаться». «Ну, слава богу», — ответил Андрей, — «давайте скорее, забирайтесь к нам за спины. Фоме уже мы ничем не сможем помочь, надо уходить. В доме Аврелия мы будем в безопасности, если, конечно, сможем вовремя туда добраться», — добавил он с беспокойством. Приняв по второму седоку, они развернули коней и понеслись обратно, но путь уже был отрезан. Дорогу им преградила беснующаяся толпа мародеров, жаждавшая крови. В беглецов полетели камни и стрелы. Прорваться сходу не удалось, их окружили со всех сторон. Оставалось одно – принять неравный бой. Они спешились, толпа напирала. Андрей взмахнул руками, и все окружающие их люди разлетелись во все стороны веером по кругу. В руках у ведуна сверкнул магический меч. Он быстро создал вокруг себя и своих товарищей защитный энергетический барьер. Стрелы и камни отлетали от него, как от стенки. Тут же раздался страшный рев, и рядом с Андреем оказался громадный разъяренный медведь. Толпа мародеров в ужасе отпрянула. Со всех сторон раздались истошные вопли. «Господь Вседержитель! Да это же колдун!» «Верно, а с ним оборотень Антихрист. Убить их и сжечь – это богоугодное дело. На костер сатанинское отродье». Положение становилось критическим. Андрей обернулся к своим друзьям. «Не знаю, сколько еще смогу удерживать защиту», – крикнул он, – «но пока держу, будем пробиваться». «Что потом?» – спросил Вадя. «Потом мы умрем в бою», – бесстрашно прорычал Беренди. «Знать, такова наша доля». «Не обязательно», – отозвался Андрей. «Может, вырвемся на свободную улицу. Нам бы только добраться до дома магистра». Но сам он не очень-то в это верил. Удерживая защитный барьер, они двинулись сквозь беснующуюся толпу, разрезая ее словно ледокол. Вокруг мелькали перекошенные яростью и религиозным экстазом лица, оружие, стрелы и факелы. Но ничто не могло проникнуть сквозь магический экран. Андрей с ужасом почувствовал, как начинает постепенно слабеть. Вечно удерживать свою энергию в таком возбужденном состоянии он не мог, а до квартала с домом Аврелия было еще далеко. Он понял, скоро придется принять свой последний бой. И тут откуда-то сверху на всю улицу пала гигантская тень. Глава 34. Все невольно устремили взгляд вверх, а с неба, заполняя собой всю ширину улицы и ослепительно сверкая оперением, величественно спускалась хищная птица гигантских размеров. Толпа ахнула и сразу отпрянула. Наиболее отважные все же решились выпустить ей навстречу несколько стрел, но те отскочили от перьев огромного сокола, как от брони, не причинив ему ни малейшего вреда. В ответ птица взмахнула своими гигантскими крыльями, и внезапно поднявшийся ураган буквально выдул всех с улицы. Люди с криками и воплями разлетались кувырком во все стороны. В неистовом воздушном вихре замелькали чьи-то ноги, руки, перекошенные лица, вперемешку с брошенным оружием, поломанными ящиками, бочками и прочим уличным хламом и мусором. Вскоре на опустевшей мостовой остались стоять только Андрей и его товарищи. «Волх, как вовремя!» — воскликнул ведун, — «давно не виделись. Рад тебя снова приветствовать». «Тебе здравствовать», — отвечал финист, — «надеюсь, что теперь у тебя нет оснований жаловаться на плохую охрану и на то, что тебе мало помогают». «Теперь нет», — засмеялся Андрей. «Ты проводишь нас до виллы Аврелия?» «Нет, я уже достаточно перепугал без малого полгорода», — покачал головой божественный воин, — «дорога свободна. Но, случись что, я буду неподалеку». С этими словами он превратился в самого обычного на вид сокола и взлетел на уровень верхних этажей домов, а Андрей со своей командой снова сели на лошадей и направились знакомым путем к дому магистра Аффици. Всю дорогу их сопровождал сокол, паривший высоко в небе. В этот раз уже никаких неприятных приключений на их голову не случилось. Вскоре они благополучно добрались до места. Стража, узнав Андрея, быстро приоткрыла ворота, пропуская всадников внутрь. Затем массивные створки захлопнулись у них за спиной. Самого хозяина не было дома. Он находился в большом дворце, при императоре. Но резиденция столь важного государственного чиновника, как магистр Аффици, была хорошо укреплена и имела сильную стражу. Поэтому находиться здесь было вполне безопасно. Толпы мародеров не решались штурмовать укрепленную виллу самого Аврелия, а предпочли грабить более доступные цели, дома зажиточных горожан, которых в столице было немало. Всю ночь в городе полыхали пожары, творились грабежи и бесчинства. Было полное ощущение, что в столицу Ромеев внезапно ворвалось вражеское войско. То тут, то там над городом зловеще поднимались черные столбы пожарищ. Стража виллы не смыкала глаз до утра, как при осаде неприятеля. Но с рассветом ситуация в корне переменилась. Сразу с нескольких сторон на улицах и площадях города появились отряды императорской гвардии и иностранных наемников. Они были хорошо организованы и действовали по четкому плану. Методично, один за другим, городские кварталы быстро освобождались от вконец распоясавшихся мародеров и разбойников. Сопротивлявшихся тут же беспощадно приканчивали, остальных обезоруживали и отправляли в темницы. Буквально за пару часов порядок в огромном городе был почти полностью восстановлен, грабежи и убийства прекращены, пожары стали активно тушить, власти действовали умело и решительно. Андрей с удовлетворением наблюдал за всей этой картиной, стоя на плоской крыше дома, так что ему не составило труда заранее заметить, как к вилле Аврелия направляется отряд конной гвардии. Бывший историк сразу понял, что это был необычный отряд. Он двигался под императорским штандартом, а значит, его возглавлял либо сам Василевс, либо один из его доверенных стратегов, действующий по его личному поручению. Что бы это значило, мелькнула в голове Андрея мысль, неужели Филиппик все же решился вынырнуть из бутылки, чтобы вспомнить о своих государственных обязанностях и остановить вакханалию в столице? Если так, то респект ему за восстановление порядка в городе. Между тем отряд приблизился к воротам. Впереди него, под сенью императорского штандарта, Андрей с удивлением обнаружил разгоряченного боем грамматика Артемия в простых офицерских доспехах и с мечом на боку. Это было очень странно. Или, неужели у него все-таки получилось? Гнусаво затрубили трубы, и глашатый громко прокричал перед воротами: «Именем нашего всемилостивейшего божественного Василевса Артемия Анастасии II, открывайте ворота! Подите ниц, Ромей, сам император осчастливил вас своим присутствием!» Воины на воротах были явно ошарашены такой новостью. Дежурный офицер крикнул из-за ограды в ответ: «Какой Василевс Артемий? О чем ты говоришь? человек, наш владыка, император Филиппик. Разве ты, чужеземец, и не знаешь этого? Император Филиппик сегодня ночью добровольно отрекся от престола и низложен. Патрики и стратеги, с благословления патриарха провозгласили нашим новым Василевсом Артемия из славного рода Анастасиев. Да продлится его правление долго и счастливо. Узрите, сам Божественный перед вами. Отворяйте ворота и падите ниц перед его милостью. Стража магистра Официи топталась у ворот в нерешительности. Новость была уж больно ошеломляющей, и никто не решался что-либо предпринять. Наконец, прибежавший во двор, запыхавшийся управляющий дал команду, и ворота отворились. Все присутствующие пали ниц с криками: «Да здравствует Василевс! Прости, Божественный, нашу нерасторопность!» — проверещал управляющий, уткнувшись носом в землю. «Все вышло так неожиданно. Мы ничего не знали. Это понятно, и потому сегодня я вас прощаю», — великодушно улыбнулся новый император, — «но впредь будете за подобное наказаны». «Благодарю, повелитель», — прохныкал управляющий. «Слава Божественному Василевсу!» Новоявленный властелин Романской империи легко соскочил с лошади и, кинув поводья гвардейцу, милостиво велел всем подняться с земли. «Где ваш гость?» — спросил он. «Надеюсь, он еще не уехал?» «Здесь он, здесь, Божественный!» — засуетился управляющий, обрадованный возможностью услужить Василевсу, наверху, со всеми своими друзьями. «Прикажите позвать?» «Не трудись, я сам поднимусь», — небрежно махнул рукой Артемий, направляясь к широкой мраморной лестнице, ведущей на второй этаж дома. «За мной никому не ходить. У меня разговор с этим иноземцем с глазу на глаз», — приказал он, не оборачиваясь. Бывший грамматик проворно взбежал по лестнице в покои второго этажа, где его уже ожидал Андрей. Все проживавшие здесь, Урсус и Вадя со своей неразлучной ей, а также слуги и охранники, находились в дальних комнатах, и император собственноручно плотно закрыл ведущие туда двери. «Здравствуй, Артемий», — приветствовал его ведун, — «когда они остались одни, или я должен был сказать, Божественный Василевс, и пасть ниц? В следующий раз, если Бог даст нам случай снова свидеться, непременно так и будет», — улыбнулся бывший грамматик, — «но сегодня оставим церемонии и поговорим, как добрые друзья». «Значит, ты принимаешь мое предложение?» — догадался Андрей. «Совершенно верно», — ответил Артемий, опускаясь на скамью и предлагая собеседнику сесть рядом. «Спешил, опасаясь, что ты уедешь их города, пока я здесь наводил порядок. Тебя это хорошо получилось. Не то, что у предыдущего Василевса. Я ждал твоего ответа, потому и не торопился с отъездом». «Очень хорошо. Вот мой ответ», — проговорил новый император Ромеев. «Принимаю твою дружбу и думаю, что мы сможем быть полезными друг другу. Ты уже доказал, что тебе можно верить тем, что не раскрыл наш план ни Филиппику, ни его приближенным. Значит, и я выполню свои обязательства». «Прекрасно. Это то, что я и хотел услышать», — удовлетворенно воскликнул Андрей. «Мы негласно заключим с тобой тайный договор», — продолжал Артемий, — «но его не будет на бумаге, и о нем не будет знать никто, кроме нас двоих. Гарантией ему будет только наше слово». «Согласен, согласен», — кивнул Андрей. «Подписанные договоры часто нарушаются, а слово – это дело чести». «Вот именно. И вот, прими в знак моего слова», — Артемий протянул ведуну изысканное кольцо. «Это точная копия моего императорского перстня. Оригинал, смотри, вот он, на моем пальце. Это будет твой пропуск во все мои владения и даже во дворец. В случае нужды, ты или твой доверенный посланник будете немедленно приняты лично мною, без всяких церемоний и проволочек. Везде, в пределах империи, обладателю сего перстня будет оказано максимальное содействие. Не потеряй». «Благодарю», — поклонился Андрей. «Сохраню его, даже ценой своей жизни. А теперь, мой черед, слушай внимательно. Не пройдет и месяца, как огромный арабский флот нагрянет сюда, в бухту Золотого Рога, чтобы взять и разорить Константинополь». «Не может быть», — с изумлением воскликнул Артемий. «Мы нанесли им несколько чувствительных поражений в пограничных землях и только что заключили мир с халифатом. Не обольщайся этим договором. Они только и ждут момента, чтобы поквитаться за свои неудачи», — сказал Андрей. «Смена власти – удобный повод. Да, их армия потерпела поражение, но флот остался в целостности и сохранности, и он гораздо сильнее, чем вы думаете. У ваших лазутчиков неверные сведения. Но и это еще не все. Под предлогом восстановления законной власти и наказания Василевса-узурпатора к ним примкнуты некоторые провинциальные стратеги, сохранившие верность прежнему императору. Ты, мой друг, совершенно неожиданно окажешься сразу между двух противников, внешнего и внутреннего. Вот это новости, мрачно процедил новоявленный император, и предположить не мог бы, что. Именно поэтому я и предложил тебе взаимовыгодную сделку, улыбнулся Андрей. Ничто не имеет такой цены, как возможность точного предвидения будущих событий еще до того, как они произойдут. Теперь ты сможешь подготовиться и дать отпор всем врагам, сохранив свою власть. Это дорогого стоит, согласился Артемий, благодарен тебе. Теперь, прошу тебя, вспомнив последний раз свои обязанности секретаря, рассмеялся Андрей, продиктую тебе еще несколько важных новостей, а ты все запишешь, чтобы ничего не забыть и не перепутать, после моего отъезда. Откуда только тебе все это известно? Искренне удивился Артемий. Же говорил, предчувствие. У нас, у кудесников, так иногда случается, слукавил Андрей, не спрашивай больше, пиши. Когда все было закончено, Артемий аккуратно свернул свиток и спрятал его за пазуху. Они крепко пожали друг другу руки. Долгие лета и счастливого царствования тебе, божественный Василевс, поклонился Андрей. Ну, а теперь и мне в обратный путь собираться надо. Сборы были недолгими. Все необходимое было уже давно собрано. Пришлось, правда, ненадолго задержаться для двух церемоний. Одной печальной, а другой радостной. Сначала проводили в последний путь доброго и славного хозяина постоялого двора Фому, как и многих других, ставших жертвами городских беспорядков. Его полуразрушенный двор продали. Потерявшая единственного родного человека, я была поначалу безутешна, но затем следующая церемония ее приободрила и вернула к жизни. Вадя официально попросил ее руки. И поскольку она осталась теперь сиротой и была сама себе хозяйкой, то препятствий никаких не возникло. В столице девушку больше ничего не удерживало. Она дала свое согласие и готова была последовать за мужем в его родные северные земли. Правда, свадьбу на время отложили. Поскольку в дни траура по отцу не положено было устраивать свадебные торжества, то пришлось дожидаться окончания траура, ведь им предстояло долгое путешествие в далекие варварские земли славян, где еще не было ни церквей, ни священников. Так что обвенчать молодых по христианскому обряду там было негде и некому. В это же время дом магистра посетил неожиданный гость, появившийся невесть откуда. Это был седовласый старец в белоснежных одеждах, с золотым ободом на голове и удивительным посохом в руках. Уединившись, он долго беседовал с хозяином виллы и Андреем, а потом исчез так же внезапно, как и появился. Слуги потом долго шептались о том, что к их хозяину приходил сам ангел, но расспрашивать магистра никто не решился. Благодаря щедрости Василевса и магистра Официи Аврелия, перешедшего на службу к новому императору, свадьбу сыграли пышную и по всем традициям. Вадясы ей были счастливы, а спустя несколько дней, все готово было к отъезду. Управляющий домом поначалу был очень удивлен тем, что путники не берут с собой небольших припасов, ни шатра, ни вьючных лошадей, ничего из того, что могло бы пригодиться в дальней дороге. Даже от военного эскорта до границ империи они отказались, но перечить хозяину он не посмел. И вот долгожданный день настал. Проводив Андрея и его друзей до городских ворот, магистр Официи сердечно с ними простился. Выехав за ворота, небольшая кавалькада отправилась в путь. Но, как только величественные стены и золоченые купола Царьграда скрылись из вида, над головами путников послышалось громкое хлопанье. Над ними парил божественный сокол. Еще миг и он, резко снизившись, опустился прямо перед ними. После коротких приветствий, сокол вытянул свое огромное крыло до самой земли, словно трап самолета. «Семаргл обо всем меня предупредил», — сказал финист, — «мне поручено перенести вас на север, в славянские земли». «Благодарю», — ответил довольный Андрей, — «нам он тоже об этом сказал. Очень кстати, сэкономим массу времени и сил». Взобравшись по трапу на спину гигантского сокола, они крепко вцепились в перья. «Держитесь», — крикнул сокол и резко взвился вверх. «Снова полет на божественной птице. К хорошему быстро привыкаешь». «Эх, жаль нет обслуживания и симпатичных стюардесс», — проворчал внутренний голос. Земля быстро удалялась внизу. Засвистел ветер в ушах, поплыли редкие облачка. Душа Андрея переполнялась самыми разнообразными переживаниями. Подумать только, спустя столько времени он снова возвращался к Вятичам. Туда, где все и начиналось. Только теперь он стал уже совсем другим. Он нутром чувствовал, что впереди его ждет еще много событий и испытаний, как радостных, так и печальных, и сердце невольно восторженно замирало в предвкушении новых приключений. Какие-то из них он предвидел, но другие оставались таинственными загадками, которые ему еще предстояло отгадать. Такой себе настоящий квест наяву, только на кону будет стоять не приз победителю и место в текущем рейтинге игроков, а жизнь его самого и его друзей. «Смотрите, там, внизу!» — крикнул вдруг зоркий Урсус. «Что это такое?» Андрей глянул вниз. «Батюшки, да это же опять та самая неугомонная Нива Михалыча. Наверное, это судьба. Нельзя бросать здесь охотников из 21 века. Снижайся!» — велел он соколу. «Надо подобрать еще двоих друзей, если они, конечно, живы. С ними вместе и направимся домой, в Кордно. Вперед, навстречу судьбе!» Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.